Глава вторая. Первые искры большого пожара. Зиновий Петрович, с Олега передают, что имеет возможность атаковать два японских малых крейсера. Наклонился к уху командующего его флаг-капитан Клапье де Колонг. Думаю, что атаковать надо, иначе нас могут опознать и отсигналить Тога. Нужно пытаться отсрочить каждую минуту до нашего явного обнаружения японцами. Тем более риска практически нет. «Что?» – переспросил Рождественский, ожидавший в этот момент появления броненосцев Тога и думавший только о предстоящем бое главных сил. «Ах, да. Пусть атакуют, если считают возможным. Вернее, пусть атакуют обязательно. Здесь крейсера пока не очень-то нужны, не до них. А каждая минута нам действительно очень важна. Чем позже мы столкнемся с Тога, тем больше шансов на прорыв». Получив разрешение командующего, Олег и Аврора развернулись на север и рванули, набирая обороты, паре дерзких японских крейсеров. Сначала за ними увязался и Жемчуг, но ему было приказано вернуться к броненосцам. Рисковали они страшно. Стоило отделиться от главных сил японцев паре быстроходных броненосных крейсеров, и русские бы уже не вернулись к своей эскадре. Но Тога не стал разбрасывать свои корабли и линии на сомнительные погони. Все главные силы должны были нанести главный удар. А два японских легких крейсера не сразу заметили, какая опасность им угрожает. Да и не привыкли японцы к решительным атакам противника. А зря. К тому же японцы слегка замешкались при принятии решения о порядке отступления. На ближнем к русским крейсере развивался адмиральский флаг, и, судя по всему, второй собирался пропустить адмирала вперед и прикрывать отход. Время было упущено. Олег и Аврора были не только сильней, но и быстроходней. Отыгрывая Кабельтов за Кабельтовым, они приближались, как хроника объявленной смерти. Преимущество русских было подавляющим. На бортовой зал противника из 3-6-дюймовых пушек они отвечали залпом из 13, на несколько 120-миллиметровых шквалом 3-дюймовых снарядов. То есть по огневой мощи превосходство было не менее чем 4-кратным. По водоизмещению, а значит и по боевой устойчивости, более чем 2-кратным. Правда, и мишенями русские были более крупными. Можно было подумать, что это ловушка, что японцы, подставляя свои слабые корабли, заманивают русские крейсера под удар каких-то своих затаившихся сил. Но думать об этом не хотелось. Вот враг, которого можно уничтожить. И боевой азарт застилал глаза всех, от матроса до адмирала Энквиста. Поначалу Олег начал пристрелку не очень удачно, хотя дистанция была и невелика. Но уже с третьего залпа он накрыл вражеский корабль. Затем оба русских крейсера перешли на беглый огонь, и на сумме, а концевым шел именно корабль Точиная под флагом контр-адмирала Тога-младшего, стали проявляться явные результаты действия русских снарядов. Разгорелся пожар, явно наблюдался выброс пара, да и артиллерия крейсера резко снизила темп стрельбы. «Да, это выше всяких ожиданий», – удивленно обратился к своему штурману лейтенант Мантурову командир Олега Добротворский, поведя своей роскошной бородой его сторону. «Действительно, уж такого начала». А может, просто не так страшен японец, как его малюют? В крейсер ударил крупный снаряд. Еще один. Еще. Ничего фатального, но было понятно, что даже эта победа, если и состоится, то будет нелегкой и достанется недешево. Поступил доклад о пожаре в корме, о выходе из строя кормовой башни, получившей прямое попадание. Но японцам приходилось похуже. Сума уже практически не отвечал, и часть артиллерии перенесла огонь на второй крейсер. Это был Акицусима. И снова на удивление быстро стали отмечаться попадания. Среди большого количества всплесков от снарядов, встававших у борта корабля, не было заметно ни особых пожаров, ни пара, но японский крейсер стал заметно крениться на левый борт и прекратил огонь. Крен перестал увеличиваться, но все-таки оставался очень заметным. Русские продолжали вколачивать снаряды в оба корабля противника. Японцы практически не отвечали. Ход их упал. На Акицусиме уже явно начался пожар. От кормы валил густой дым. Сума хоть и перестал парить, но даже кормовая пушка, единственная стрелявшая до сих пор, прекратила огонь. Комендоры Авроры действовали почти как на учениях. Японские крейсера вели огонь по ближайшему к ним Олегу, так что ни визжащие осколки, ни дым и огонь пожаров не мешали им спокойно наводить свои орудия и выпускать снаряд за снарядом по японцам. Громко бахали 6-дюймовки. Часто рявкали 75-миллиметровые пушки, которых у «Авроры» было огромное, даже чрезмерное количество. Наверное, этим людям, стоявшим у пушек крейсера, который прошел три океана, чтобы вступить в бой, можно было завидовать. Они делали то, к чему шли полгода, сражались за родину, видели, что их старания не пропадают даром, что все не зря. Вот они, вражеские корабли, горят, кренятся. А на палубе их крейсера нет смерти, нет крови. Просто мечта любого военного – уничтожать противника, не неся потерь самому. Два больших и значительно более сильных корабля старались поскорее добить два слабых, уже избитых, неспособных оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления. Неблагородно? Жестоко? Да ведь к тому же в случае успеха тонущих тоже спасать не планируется, успеть бы ноги унести и к своим присоединиться. Это война. Недорубленный лес вырастает, говорил еще сам Александр Васильевич Суворов. Если не приложить все силы, чтобы уничтожить врага сейчас, то он может залечить свои раны и снова подняться на ноги и убить. Убить тебя или твоего товарища. Нельзя. Ни в коем случае нельзя оставлять корабли противника только подбитым, если есть возможность затоптать его в пучину. Строить золотой мост отступающему противнику перестали уже в 18 веке. Это не жестокость, это война. Японцы под порт Артуром нападали на русские миноносцы и вчетвером, и вшестером. И в Корейском проливе, когда геройски погиб русский крейсер «Рюрик», подавляющее превосходство в силах их не смущало. А если уж вспомнить Чемульпо, когда на варяга и корейца навалилась целая эскадра? Нет, война не место для игры в показное благородство. Если есть возможность уничтожить врага, имея превосходство в силах, этим надо пользоваться. Мало того, это превосходство нужно стараться создавать везде и всегда. Очень соблазнительно было, чтобы не терять зря время и снаряды, приблизиться на дистанцию минного выстрела и добить врага, уже практически утратившего способность реально защищаться. Но нельзя. Можно и самому на мину нарваться, и тогда победа превратится в поражение. Эх, были бы рядом миноносцы или хотя бы юркий скоростной жемчуг. Можно было бы попытаться, не сильно рискуя. Но имеем то, что имеем. Нужно было стрелять, ждать и терпеть. Контр-адмирал Тога Масамичи, младший брат командующего флотом, сначала очень удивился, когда пара русских крейсеров отделилась от эскадры и взяла курс на его корабли. Не было в привычках русских атаковать. То, что практически никогда противнику не удавалось встретить японцев, имея превосходство в силах, в голову как-то не приходило. Сначала японский адмирал слегка обалдел от русской наглости. Потом все-таки начал понимать, чем чревата для его крейсеров встреча с русскими большими дядьками. Был поднят сигнал к повороту, и Сума, флагман Тога-младшего, стал поворачиваться кормой к Олегу и Авроре, стремительно приближавшимся. Но Хироси, командир Акицусимы, которая была напарником Сумы в дозоре, вдруг решил прикрыть флагмана и стал разворачивать свой крейсер на обратный курс. Потребовалось отдать жесткий приказ об отступлении, что здорово задержало пару японских крейсеров и позволило русским приблизиться на дистанцию действительного огня. Но огня они пока не открывали. И вот полетели первые снаряды. Сначала, естественно, фонтаны от их падения вставали достаточно далеко от борта Сумы. Но они приближались, несмотря на попытки смены курса. И пошли попадания. Только успевал Тачинай получать доклады о русских снарядах, настигших его крейсер. Попадание в корму, пушка выведена из строя, еще одна, разбит паропровод. Пожар. Хоть на Олеге тоже были заметны результаты ответного огня, но они были несравнимы с тем, что получил маленький крейсер японцев за удивительно небольшой отрезок времени. И снова попадание за попаданием. Сума уже стал слегка приседать на корму, ход стал заметно падать. Из пушек левого, стреляющего борта, могла работать только одна 120-миллиметровка. Пробита труба, перебит паропровод. Пожар был потушен, но осколки русских снарядов выкосили немало матросов, его тушивших. А Кицусима тоже все больше становилась доступной для сосредоточенного огня русских. Снаряды «Авроры» и «Олега» обладали малым фугасным действием. Зачастую они пробивали надстройки насквозь и рвались над морем, не нанося вреда противнику. Но уж если попали и разорвались внутри корабля противника, уже две угольные ямы были затоплены водой. Крен крейсера угрожающе увеличивался. Из-за этого крена даже вполне исправные пушки Акицусимы не могли вести огонь по противнику. Пожар был всего один и небольшой. Орудие в строю, есть пробоины в трубах, вентиляторах, разбиты шлюпки. Но пушки целы, они могут стрелять. Но не могут. Крен. Невозможно придать им нужный угол возвышения, чтобы добросить до противника снаряд. А снаряды врага все прилетают. Прилетают, разрушают. А ответить возможности нет. Только кормовая 120-миллиметровка, несмотря на этот крен, пытается стрелять. Русские не щадили противника. Пока флаг не спущен, враг ведет бой. А у японцев и мысли не возникало, что флаг в бою можно спустить. Они принимали летящую в них смерть. Но ситуация на войне меняется каждую секунду. Туман рассеивался. Из севера и с юга показались дымы. Если южный дым, как быстро выяснилось, принадлежал Жемчугу, командир которого выпросил все-таки разрешение присоединиться к бою, в котором он мог принести реальную пользу, то с севера мог подходить только противник. И неизвестно, кто это будет. А мог быть кто угодно. Вспомогательные крейсера, которых можно совершенно не опасаться. Или отряд адмирала Дева, подход крейсеров которого мог изменить ситуацию кардинально. Или еще кто. Нужно было торопиться. Благо, Жемчуг уже вступил в кильватер «Авроры» и часто зарявкали его пушки. Крейсера первого ранга тоже усилили огонь. На Суми рухнула вторая труба. Боевая рубка Акицусимы была охвачена пожаром. Крен увеличивался. И по-прежнему японцы не отвечали на огонь. С плотоядным восторгом матросы и офицеры русских крейсеров наблюдали, как от противников отлетает кусок за куском. Хотелось. Страстно хотелось наконец увидеть днище переворачивающегося корабля или его таран, приподнятый над волнами и медленно погружающийся в пучину. Но очень нервировали наплывающие с севера дымы. Очень. Наконец, уже в конец измученный русскими снарядами Акицусима, стал прилегать на левый борт. Из труб продолжал валить дым, просто стелившийся параллельно поверхности моря. С ужасом можно представить, что творилось в этот момент в кочегарках крейсера, что происходило возле топок, котлов, где японские матросы до последней секунды продолжали исполнять свой долг и обеспечивали корабль ходом. Казалось, что оставалось действительно секунды, ну, минуты, еще бы несколько попаданий. К месту избиения японских крейсеров с запада устремились два, как русские думали, раньше вспомогательных крейсера. «Они что, смерти ищут?» – удивился капитан Кигори в боевой рубке «Авроры», когда ему сообщили о наглых японских пароходах. «Приготовиться открыть огонь с левого борта!» «Евгений Романович, нельзя!» – не отрываясь от бинокля, произнес минный офицер крейсера лейтенант Старк. «Красный крест. Госпиталя. Идут спасать тонущих». Что за черт? Так они под флагами Красного Креста разведку вели. Это уже ни в какие ворота не лезет. Стрелять по ним мы, конечно, не будем, но немедленно дайте радио командующему, что японцы использовали в качестве разведчиков госпитальные суда. Мы ведь можем и не вернуться к эскадре, но знать о таком факте должен весь мир. Кого же это несет на нашу голову с Норда? Знаете, Евгений Романович, а ведь катавасия может оказаться серьезной. Целый отряд... отнял бинокль от лица старший офицер крейсера Небальсин. «Стоит ли нам связываться с этими? Уйти можем легко, не проблема, но и показывать корму. А насчет госпиталей? Может, не торопиться с выводами? Вы о чем? А разве мы можем доказать, что они вели разведку? Госпитальные суда, рядом с местом предполагаемого боя, и что? Мы даже не знаем, есть ли у них станция беспроволочного телеграфа на борту. А даже если и есть... чем мы можем доказать, что именно они вели передачу? Пожалуй, вы правы. Ну и ладно. Адмирал пусть думает. Не нашего уровня решения. Что прикажут, то и сделаем, нервно ответил Егорьев. Смотрите, Норд-Ост! Резануло по барабанным перепонкам голос старшего артиллериста. Все немедленно обратили свои взгляды в указанном направлении. Из тумана наплывали тени довольно крупных кораблей. Ближе и ближе. Так. — воскликнул Егорьев. — Только их нам тут и не хватало. Отряд вице-адмирала Катаоки состоял из довольно пожилых кораблей, но связываться с ними трем русским крейсерам было опасно. Три крейсера типа Мацусима несли по чудовищному 320-миллиметровому орудию, а броненосец Чиньен — 4 12-дюймовых. Кроме того, Более полутора десятка скорострельных пушек среднего калибра грозили русским. Контр-адмирал Ямада получил телеграмму с Сумы сразу же. Призыва о помощи там, конечно, не было. Вступаю в бой с двумя большими крейсерами русских. И координаты. Только факт. Но было понятно, что младший Тога приговорен, если не придет помощь. И только он со своим отрядом мог помочь. Нет. Потопить русских шансов практически не имелось. Разве что очень сильно повезет. Но отогнать вполне возможно. И приказ идти на сближение был немедленно отдан. Когда же на подходе к месту боя Ямада увидел корабли Катаоки, то настроение сразу улучшилось. Теперь уже точно русские не посмеют принять бой и отойдут. Но крейсера Тога-младшего уже были на грани гибели. Казалось, что их окончательное затопление – дело нескольких минут. Но в любом случае, даже если они чудесным образом спасутся, то в сражении участвовать точно уже не смогут. Ого! Еще и эти! Адмирал Энквист получил доклад о приближении еще и броненосцев Усо с канонерками. Даже если бы и не было крейсеров Катаоки, то и тогда не стоило связываться с этим отрядом. Вооружен Фусо неважно, но все-таки броненосец, хоть и старый. Наверное, Олег и Аврора смогли бы его уничтожить, но потратили бы на это тьму снарядов, уйму времени, да и сами наполучали бы повреждений. А много ли чести и пользы было бы в утоплении этого старого утюга и же с ним? А теперь-то уж точно не стоило. Нужно было уходить. Уходить, бросив недобитков, о гибели которых Энквист уже распорядился передать командующему. «К развороту!» — отдал приказ адмирал, с сожалением посмотрев на разбитые, но не убитые, Суму и Акицусиму. Сигнал был поднят на Олеге. Аврора и Жемчуг отрепетовали и стали послушно разворачиваться на свою эскадру. Они сделали, что смогли в этом месте и в это время. Но адмирал Катаока не собирался разойтись миром. Вероятно, два изуродованных русскими крейсерами взывали к отомщению. И как немало было шансов у его устаревших кораблей, он отдал приказ на преследование. Пока русские выполняли разворот, японские корабли успели приблизиться на дистанцию открытия огня. Загрохотали 120-миллиметровые скорострелки, а изредка стали грохотать и монструозные пушки калибром 320 мм. Правда, точность их огня была никакая, слишком легкими платформами для таких гигантских орудий были 4000-тонные бронепалубные крейсера. Ни один снаряд этих голиафов от артиллерии не упал ближе 50 метров от кораблей под Андреевским флагом, но это пока. Отряд Энквиста стал энергично отвечать, и крейсера противников словно обменивались любезностями. На каждом из шести разгорелось по пожару.